«Да, понятно», — кивнула Майя и неожиданно вспомнила. «А с какой фотографией вы отправили Стаса к девочкам-фанаткам? Я никак не могу догадаться». «С фотографией жены Клебовникова. Сама подумай. Оршанский уже не молод. Поклонницы у него появились давно. Наверняка раньше этих 15-летних были другие, которые передали эстафету молодежи. Девчонки должны были знать своих предшественниц. Может быть, они по-прежнему сходят с ума по Оршанскому. Но уже просто в силу возраста и семейного положения не дежурят в подъезде и возле машины». «Мне удалось найти дамочек постарше», — с удовлетворением подтвердил Стас. «Я показал им фотографию Тани, и они подтвердили наше предположение. У Оршанского с ней был короткий и бурный роман. Понимаешь, поклонницы, которые следят за каждым шагом своего кумира, видят много такого, что неизвестно даже близким родственникам. Кстати, Люда Горенок, которая действительно одно время была влюблена в Оршанского, оказалась ни в чем не замешана. Мы ее проверили. Никакой среднеазиатской мафии там, конечно, и не пахнет. Обычная девчонка с не очень счастливой судьбой. А столько вызывало подозрений. И татуировки она придумала, и в Оршанского была влюблена без памяти». «Стоп, подождите», — подняла руки Майя. «А как же тогда наши копы? Они что, тоже ни при чем?» «Ни при чем», — ответил вместо Сильвестра неугомонный старший лейтенант. Судя по всему, он снова проголодался и принялся за конфеты, неосмотрительно оставленные на столе. Он закидывал их в рот, как орехи, и быстро проглатывал. Сильвестр смотрел на него с состраданием. «Ваши копы — это даже не криминал, по большому-то счету». «А я ведь правильно расшифровал эту аббревиатуру», — похвастал Сильвестр. «Коп. Знаешь, что это означает? Клуб обмена партнерами. Нам про этот клуб все Свиноедов рассказал». «Не может быть! Из отчета Колевухи следует, что Свиноедов был с Яковкиным заодно», — воскликнула Майя. «Помните на вечеринке, когда Яковкин получал деньги, он стоял на стреме?» «Ничего подобного. Он не стоял на стреме. Он выслеживал ответственного секретаря. Свиноедов давно уже подозревал, что тот занимается какими-то темными делишками. Начал его выслеживать. Свиноедов большой патриот журнала. Он опасался, что Яковкин однажды попадется, и блеск будет дискредитирован, и приложил массу усилий для того, чтобы выяснить правду». «И в чем эта правда состоит?» Глаза Майи загорелись любопытством. Ей в самом деле хотелось во всем разобраться. В конце концов, она сама приложила руку к выяснению обстоятельств дела. «Схема простая и сложная одновременно. Для того, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно обладать наглостью и быть жадным. Оба эти качества у Яковкина, безусловно, есть. Не знаю, с чего все началось и как ему пришла в голову такая идея, но на базе журнала «Блеск» он создал клуб обмена партнерами. Состоятельные супружеские пары, уставшие от рутины семейных отношений, вступали в клуб и менялись женами с другими парами, тоже членами клуба». «А смысл?» – спросила Майя. «Яковкину от этого какой прок?» «Деньги, дорогая», – снисходительно пояснил Половцев. «Гарантии того, что члены клуба не станут болтать о своей к нему принадлежности направо и налево, с них брали фантастический вступительный взнос, а потом и годовой взнос. Он шел в пользу клуба. Иными словами, Яковкин клал его себе в карман. Кроме того, он получал деньги и за то, что выставлял очередную даму на аукцион. То есть не просто договорились, поменялись женами. Нет, все было гораздо пикантнее. Для того, чтобы организм вырабатывал адреналин, чтобы у членов клуба появился азарт, желание платить деньги снова и снова, одно из дам членов клуба фотографировали и размещали фотографию в журнале. Все посвященные были осведомлены об этом. Как только номер появлялся в продаже, начинались торги. Желающие получить эту даму в качестве спутницы жизни на целый месяц предлагали за нее сколько-то денег. Аукцион продолжался неделю. Победитель платил деньги Яковкину и забирал приз. Его жена автоматически переходила на месяц в распоряжение мужа той дамы, которая объявлялась лотом. «Клуб функционировал без всяких сбоев», — Снова перехватил инициативу Сильвестр. Яковкин заключил бартерный договор с сетью ресторанов «Принцесса на горошине». Они давали в каждом номере «Блеска» рекламу ресторанов. А те в ответ обеспечивали руководство редакции некоторым количеством бесплатных обедов и корпоративных вечеринок. На самом деле этот бартерный договор нужен был Яковкину только для того, чтобы ежемесячно, без всякого для себя риска, публиковать в журнале фото очередной дамы, которая приносила ему немалый доход. «А Милованов?» — задала волновавший ее вопрос Майя. «Чист, как слеза младенца. Понятия не имел, чем занимается. Догадывался, что Яковкин немного мутит с этой рекламой, но старался в его дела не лезть. Яковкин присылал к нему женщину, которую нужно было сфотографировать в очередной раз, и тот безропотно делал снимки». «И что теперь?» — спросила Майя. «Неужели нет такой статьи в Уголовном кодексе, чтобы пресечь все это безобразие?» «Ну, — протянул Стас, — Яковкина сейчас и без нас сильно пресекли. Два довольно известных типа обменялись женами. И одной из этих, стихийно возникших парочек, так понравился обмен, что они сбежали от своих законных половин в Швейцарию. Брошенный муж оказался большой шишкой, депутатом. Яковкин у него сейчас враг номер один. Он обещал не только сжить его сосвету, но и лишить работы и разорить подчистую. Думаю, гнев народного избранника с успехом заменит все наши скромные усилия». «Шеф, я вами восхищаюсь», — сказала Майя очень серьезно. В ответ Сильвестр длинно зевнул, а Половцев искренне оскорбился. «А мной? Мной вы почему не восхищаетесь? Я что, мало бегал, следуя вашим распоряжениям? Мало делал? Разве не я прятался в шкафу, где живет моль и пахнет мышами, с пистолетом наголо? И что я должна в честь этого сделать? Хотя бы поцеловать?» Сильвестр встал и, направляясь к двери, решительно сказал: «Только, пожалуйста, без меня. Вид целующегося оперативника может надолго выбить меня из колеи. Когда соберетесь уходить, не забудьте свой блокнот. Он валяется на подоконнике». «Да не стану я с ним целоваться!» — возмутилась Майя. «Это аморально и совершенно бесперспективно». «Жаль, очень жаль. Мы могли бы рассматривать поцелуй как ваш личный вклад в дело повышения престижа российской милиции». Главным редактором журнала «Блеск» стал Полусветов, который ради этого назначения презрел Лондон и согласился остаться в Москве. Полусветов переселился из своего маленького кабинета в большой кабинет Белояровой, а Люсю Антипову оставил на ее привычном месте в приемной. На следующий день утром к новому руководителю ввалился возбужденный Милованов. «Нужно немедленно уволить арт-директора», — заявил он. «Пока не поздно. У него роман с вашей секретаршей». «Ну и что?» — опешил Полусветов. «Как что? Она такая самоотверженная, что после свадьбы наверняка возьмет фамилию мужа. А двое свиноедовых на одну редакцию — это уж слишком».